прикоснуться позволь сердцем своим, не перстом, чтобы я вспомнил ту страшную боль, мысленно встав под крестом. Болью и гордость мою сокруши до глубины основ. В ранах твоих дерзновение мое и возрождение да. Стон раскаяния и веры полет, радость моя и печаль, раны твои от копья и гвоздей, вечная горечь и боль. Это всех по плата тебе за любовь. Раны твои искры жизни во мгле, и все прощенья залог. Мне озаряют стезю на земле вечный небесный чертог. Своим не перстом, чтобы я вспомнил ту страшную боль, мысленно встав под крестом.